Глава 53. Анна. Среда, 10 апреля 2019 года. 19:09. Я выхожу из полицейского участка и сразу же проверяю телефон, который мне дали похитители. В голове у меня стучит. В желудке урчит от голода, но я могу думать только о пропущенных звонках и сообщениях, в которых они спрашивают, почему я так долго сидела в участке. Конати со своим коллегой продержали меня в комнате для допросов весь день. Они повторялись, задавали вопросы, требующие односложного ответа, чтобы я себя выдала, извращали все, что я говорила. Каждый раз, когда я угрожала встать и уйти, Конати намекала, что мне, наверное, есть что скрывать, и я снова оседала на своем стуле. Я думала, что если останусь и отвечу на все их вопросы, это их, наконец, остановит. Они явно бросили на меня все силы. Конати слишком близко подобралась к правде. В какой-то момент она практически сама все произнесла, но была так занята тем, чтобы подловить меня, что не поняла этого. Рано или поздно она добьется успеха. Сколько бы жалоб я на нее не подала, как бы ни завиралась. Она не успокоится, пока не увидит Зака собственными глазами. Но и я не успокоюсь. Солнце почти село. Я обхожу здание, направляясь на парковку, и достаю из сумки телефон. Ни звонков, ни сообщений. Обычно они в курсе всех моих передвижений, звонят или отправляют сообщения с угрозой, как только я остаюсь одна. Я оглядываюсь, проверяя, не стоит ли на парковке черная Audi. Их нигде не видно. Что это значит? Моя первая мысль о Заке. Что, если они решили, что полицейские меня сломали, и я сидела в участке и делала признание? Может быть, они решили избавиться от Зака и бежать? В конце концов, они уже получили то, что хотели. Ахмед мертв. Нет. Если моего сына найдут мертвым, это только станет доказательством того, что я рассказала полиции. Им придется меня убить, или я заговорю. Но почему они не звонят? Я добираюсь до машины, сажусь и запираю двери. Внутри жарко и душно. Машина стояла закрытой несколько часов. Я просматриваю сообщения, чтобы найти номер, с которого они со мной связывались. Но каждый раз они звонят с разных номеров. Наверное, используют телефон один раз и потом выбрасывают, чтобы замести следы. Что-то не так. Они бы точно уже позвонили. Я сглатываю тревогу и набираю последний из номеров. Номер не существует. Вешаю трубку и звоню по следующему номеру. Номер не суще. Я набираю другой, и еще один, и еще. Они все отключены. Я вешаю трубку и сижу в тишине, чувствую, как слезы жгут глаза. Если все закончилось, то что они сделали с Заком? Раздается телефонный звонок, и я подпрыгиваю. Настолько резко он вырывает меня из моих мыслей. Звонок раздается из сумки. Швыряю телефон похитителей на сиденье и начинаю копаться в сумке. Что, если они узнали, что я рассказала Марго? Она у них? Она все рассказала? Они, наверное, звонят с ее телефона, чтобы заставить меня признаться. Телефон все звонит и звонит. Я нажимаю кнопку, чтобы ответить, и прижимаю его к уху. Да, дело сделано. Я замираю. Это мужской голос, низкий, с сильным акцентом. Я слышу в трубке его дыхание. Медленные, спокойные вдохи и выдохи. Мозг у меня так устал от долгих часов допроса и недостатка сна, что я не сразу узнаю его голос. Фахим Шаббар. Я дала ему этот номер, потому что только его не прослушивают похитители. Что сделано? Я чувствую острую боль в животе. Здесь возможны два сценария. Либо Зак в безопасности, либо мертв. Я не в силах представить себе ни то, ни другое. Если появится надежда на то, что он спасен даже на секунду, а потом ее у меня отнимут, я уже не выберусь. Мы выполнили нашу часть договора. Я не произношу ни слова. Я сижу в оцепенении, открыв рот, и чувствую, как глаза наполняются слезами. «Ваш сын у нас», —